Продлилось оно на 20 минут дольше, чем должно быть. Когда в помещении включился свет, понял, что многие уже его покинули. Многие столики оказались пустыми. Меня интересовали девушки, что раньше находились со мной за одним столиком, чтобы взять у них контакты, но мой взгляд не находил их среди оставшихся гостей. Впрочем, не очень хотелось, и следом за остальными направился на выход. Кто здесь оставил этот металлолом, возмущался один из представителей золотой молодежи на стоянке, когда я появился там. Почти сразу я его вспомнил, именно его я видел на полу туалета со спущенными штанами. Его охранник находился рядом с ним. Там, в туалете, присутствовали еще трое, но этих троих на стоянке сейчас не наблюдались. Чей этот металлолом, продолжал возмущаться хомячок. Хотя мне сильно хотелось домой отлежаться, но любопытство перевешивало, и я решил не заявлять о себе как владельце и посмотреть, что он станет делать дальше. Зрители, видя, что владелец развалюхи не обнаруживается, постепенно размещались по своим глайдерам и разлетались по домам. «Ты!» Этот представитель золотой молодежи неожиданно указал на меня. Скромно стоящего около стены развлекательного центра и наблюдающего за ним. «Я?» Удивленно спросил у него. «Да, ты. Я же знаю, что это твоя развалюха». И он пнул прокатный глайдер, добавив на нем еще одну вмятину. «Вот совсем не угадал, он не мой. Как ты мог поставить его здесь? С чего ты это взял? Потому что здесь больше никого не осталось. Да я просто мимо проходил. Интересно стало. Разумеется, просто проходил мимо. Как-то так. Быстро сотри эту довольную ухмылку с его физиономии». Неожиданно приказал он охраннику. Здесь я понял, что ситуация принимает для меня неприятный оборот. Нет, я совсем не опасался ни этого представителя золотой молодежи, ни его охранника, но я так ничего и не выяснил с Марине, а этот хомяк наверняка может подергать за невидимые ниточки, и меня уволят из полиции, а потом выкинут с планеты. Увольнения из полиции я не боялся от слова совсем, мне было глубоко наплевать, за место там я совсем не держался, но за этим следовало лишение меня разрешения на работу здесь и соответствующий переход на нелегальное положение. Чего мне хотелось избежать, по крайней мере, пока я не решу все вопросы с Марине. Мне стоило тихо свалить, пока этот хомяк недовольно вопил на всю парковку, а сейчас было поздно или еще нет? Поздно. Охранник хомяка решительно направился ко мне, и я почти сразу вспомнил своего начальника и его барса. Они мне дружно угрожали, пообещав запереть в подвале и максимально долго не кормить. Одновременно мне вспомнилась другая фраза начальника: «Оно тебе выдано не для того, чтобы оно находилось в твоем кармане». Поэтому я достал служебное удостоверение, развернул и сунул его под нос подоспевшему охраннику, который с большим энтузиазмом на лице подскочил ко мне. «Читать умеешь?» На всякий случай поинтересовался. «Умею», — непонимающе ответил он, вопросительно обернулся и посмотрел на хомяка. «Я тебе на всякий случай озвучу. Здесь написано «полиция». Тебе разъяснить, что тебе будет за нападение на офицера полиции или сам знаешь? Ничего тебе не будет. Обещаю. Плюс премию получишь», — ответил ему хомячок. В то же мгновение мое служебное удостоверение вылетело у меня из рук. И почему я нисколько не сомневался, что удостоверение здесь не поможет, но теперь шеф точно не сможет сказать, что я его просто так побил. Судя по движениям, охранник что-то раньше умел, но теперь давно не посещал тренировочный зал и теперь везде опаздывал. Я просто не позволял ему себя ударить, хотя он очень старался. В какой-то момент он устал и ошибся, в то же мгновение я захватил его руку и рванул на себя. Раздался хруст, и его правая рука повисла плетью, но он так ничего и не понял, решил не отступать и идти до конца. За что туже поплатился переломом второй руки. После чего я его немного использовал как боксерскую грушу. Финальным ударом отправив его в полет, подгадывал так, чтобы он совершил посадку точно на глайдер этого хомяка. И у меня это получилось, посадка у охранника произошла точно на навороченный глайдер хомяка, оставив на корпусе глайдера приличного размера вмятину. Думал, охранник вырубится после такой совсем не мягкой посадки, но он, мало того, что остался в сознании, он еще сломанной рукой попытался потянуться к оружию. Подскочил к охраннику, чтобы выбить у него бластер, но это уже не потребовалось. Последние силы он потратил на эту попытку, но его организм решил, что пора в отключку, и вырубил его. После чего посмотрел на хомячка. Судя по испуганному взгляду последнего, тот оказался совсем не готов к такому повороту событий и сейчас пытался для себя решить, что ему теперь делать, совершенно не обращая внимания на помятый глайдер. Без охранника он совсем не привык ходить и мог заблудиться, и в то же время ему было жутко страшно. «Что ты говоришь?» — поинтересовался, якобы у охранника. «Говоришь, ни в чем не виноват?» «А кто виноват?» «Вот он». И посмотрел на хомяка. «С ним мы сейчас тоже разберемся». «Да ты не посмеешь». Сразу отозвался хомяк. «А мы никому не скажем. Правда, ведь?» И улыбнулся, отвернувшись от хомяка. «Да я с тобой полностью согласен. Он давно заслужил. Да ты не переживай так, я буду бить его больно и продолжительно. В этом вопросе мне нет равных. Обожаю пытать вот таких хомяков. Особенно люблю их хорошо поджаривать. Они такие, и в этот момент заметил, что хомяк, бросив глайдер, со всех ног рванул подальше отсюда. «А ну, стоять, полиция!» «Ты куда рванул?» «Стой!» «Стой, стрелять буду!» «И поджаривать пятки тоже буду!» После того, как он скрылся за углом ближайшего дома, улыбнулся и, посмотрев на охранника, и вызвал ему медицинскую помощь на всякий случай, после чего сел на прокатный глайдер и взлетел. Вызывать полицию и фиксировать нападение я не стал. Практически уверенный в том, что меня практически 100% уволят из полиции, как только начнется следующая рабочая неделя, а, возможно, даже и раньше. Этот представитель золотой молодежи скоро придет в себя от испуга и начнет утром мне мстить. Учитывая количество кредов у него и продажность местной полиции, других вариантов здесь не было. Скоро мне придется искать новую работу. Впрочем, я не сильно расстроился. Здесь я находился совсем по другой причине. Вначале я залетел во двор неподалеку. Там забрал одежду и трофеи. После чего полетел уже к своему глайдеру. Немного не долетев до своего глайдера, включил автопилот и отправил прокатный глайдер обратно на стоянку. Сам пешком направился к своему глайдеру. Он мирно дожидался меня во дворе дома, где я его оставил. Взлетев, я был сильно удивлен происходящим рядом со мной. Над элитным кварталом сейчас было ярко освещено и наблюдалось активное движение летательной техники. Еще у них там что-то произошло. В основном, судя по мигалкам, это была полиция, но не только.